Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, мои милые друзья! В новом учебном году радионяня впервые встречается с вами, поэтому поздравляем всех вас с началом учебы! Поздравляем ваших родителей! И, конечно, учителей! Друзья мои, а как интересно получается. Начало учебного года – это всегда праздник, правда? А ведь если вдуматься, предстоит не только веселье, а целый год кропотливой ежедневной работы. Работы трудной и для школьников, и особенно для учителей. Николай Владимирович, ну то, что школьникам трудно, это я согласен. А учителям-то почему трудно? Им только задавать и спрашивать, и все. Ну, Володя, вы меня просто удивляете. Я уже не говорю о том, что учителю надо готовиться к каждому уроку, повышать свои знания. Но ведь в классе бывает около 40 учеников, разных, не похожих друг на друга. И далеко не все они отличники. Да-да-да, есть просто трудные ребята, очень трудные. Но это их счастье, что не я у них учитель. У меня все трудные в момент легкими станут. Да? Интересно. А что же, вы у нас, оказывается, Макаренко, да? Не, он Сухомлинский. Простите, Володя, а вы не могли бы показать нам свои педагогические способности, а? Как это? Ну, очень просто. Представьте себе, что мы с Аликом ученики. Да. Да, причем трудные ученики. А вы учитель. И вот учитель входит в класс. Входите, входите, пожалуйста. Ну. Пожалуйста. Вхожу. Топ-топ-топ. Здравствуйте, ребята. Минуточку. А почему в классе пусто? Где ученики? Алик. Алик, ты где? Я здесь, под партой. Безобразие. Урок начался, а ты сидишь под партой и бездельничаешь. Я не бездельничаю. Я в морской бой играю. Интересно. Как это ты сам с собой играешь в морской бой? А я не с собой. Там еще Коля сидит. Какой Коля? Это я, Литвинов. Так, оба немедленно вылезайте. И быстро достаньте свои дневники. Достали? Достали. Достали. Теперь сами своей рукой напишите себе замечание за плохое поведение, а я подпишу. Коля, ты почему не пишешь? А я ручку дома забыл. Опять забыл. Хорошо, что ты голову не забыл. Так и быть, возьми мою ручку. Но чтоб это было в последний раз. А почему в последний? У вас что, больше ручки нет? Все, хватит. У меня больше нет никаких сил с вами. А, вот видите, Володя, трудно, да? Ведь вы всего минуту побыли в роли учителя, и уже нет никаких сил. А как же настоящие учителя? Они 20, 30, 40 лет жизни отдают этому нелегкому труду, и у них всегда и для всех хватает сил, терпения, доброты и внимания. Поэтому давайте пожелаем нашим дорогим учителям крепкого, я бы даже сказал, спортивного здоровья и хороших, старательных учеников, которые будут помогать своим учителям с самого первого класса. Не дождутся утра про макашки, снится новым учебником класс. Дорогие друзья первоклашки, в добрый час, в добрый час, в добрый час. Мы потом хоть что угодно сочиним и перемножим, будем старше и будем умней. Но чтоб стать человеком хорошим, поведение всего важней. Поведение всего важней. Ты ловко решаешь задачи. И в грамматике тоже хорош. Ничего это в школе не значит, если ты себя плохо ведешь. Мы потом хоть что угодно сочиним и перемножим. Будем старше и будем умней. Но чтоб стать человеком хорошим, Поведение всего важней. Поведение всего важней. Не дождутся утра промокашки, снится новым учебником класс. Дорогие друзья первоклашки, добрый час. Мы потом хоть что угодно сочиним и перемножим, будем старше и будем умней. Но чтоб стать человеком хорошим, поведение всего важней. Поведение всего важней. Уважаемые помощники, я вижу, вы за лето окрепли, не правда ли? Да. Ну вот ваша память, по-моему, ослабела. Почему это? Алик, что вы обещали нашим слушателям? Я? Ничего. Вот, вы забыли свое обещание. Так и быть, я вам намекну, о чем идет речь. Посмотрите, пожалуйста, на эту гору писем. Белый желток. Белый желток. Да, мы действительно еще летом обещали разобраться с этой почтой и дать ребятам правильный ответ на последнюю головоломку. А помните, какая птица из яйца вылупляется, а сама яиц не несет? Простите, пожалуйста, я прекрасно помню, но остаюсь при своем мнении, что такой птицы вообще нет. Николай Владимирович, вы не одиноки. Вот Светлана Никифорова из Москвы пишет. Мой брат очень увлекается птицами и говорит, что такой птицы нет. А мой папа физик и говорит, что это страус. Но вообще-то он согласен с братом. А сама Светлана что думает? Ну, это пока секрет, потому что Светлана как раз ответила правильно. Ой, интересно. В семье Петровых из Одессы 6-летний Андрей правильно решил задачку. А папа сказал, что птица, которая вылупляется из яйца, но яиц не несет, крокодил. Ну, я думаю, папа пошутил, да? Вообще-то в этот раз нашу задачку с подвохом решали люди самого разного возраста. От 5 до 74 лет. До 74? Да, и большинство ответило правильно. Читаю правильный ответ Наташи Любимовой из Ижевска. Ей 5 лет, так что писала за нее бабушка. Вот, дядя Володя, птица, которая из яйца вылупляется, а сама яиц не несет, это петушок или другая птица-мальчик. Правильно. На польский Игорь 6 лет из Иваново тоже угадал. Сначала я подумал и сказал, петух. Потом подумал и решил, это птица папа. А мне понравилось, как написали сестры Оля и Наташа Зиновьевы из Саратова. Мы каждое лето гостим в деревне у бабушки, и у нее есть петух Петя и куры. Куры несут яйца, а петух только по двору разгуливает. Но, пожалуй, самый полный ответ прислала семья Кучерявых из Днепропетровска. Это петух. И все птицы – самцы. Нашу задачку отгадали Наташа Мудрик из Кривого Рога, Владимир Чупин из Прокопьевска, Ира Березина из Чкаловска, Тимур Буткеев из Загорска. А Лена Воронина из Приморского края даже телеграмму прислала. Еще правильно ответили Эдик Артемьев из Чебоксар, Миша Чередниченко из Киева, 5-летний Сема Волчек и 74-летняя Вера Даниловна Фоминцова. И многие-многие другие. Всех, ребята, мы просто не в состоянии перечислить. Чтобы закончить с этой загадкой, последнее письмо прочитаю я. Пишет Галина Острога из ГДР. Я с радостью бы хотела, чтобы мой любимый артист Владимир Винокур подделал свой голос под петуха. Не, я с удовольствием. Давай. Это курица. А, да, курица. Сейчас попробуем петуха. Ну вот, это другое дело. А теперь позвольте мне загадать новую загадку. Ее подсказали мне Ирочка Табуридзе и ее бабушка из Москвы. Итак, На остановке в автобус вошли две дочки, мама, папа, дедушка и внучка. Сколько всего людей вошли в автобус? Понятно? Нет? Не совсем. Ну, я повторю еще раз. Стало быть, на остановке в автобус вошли две дочки, так, папа, мама, дедушка и внучка. Сколько всего людей вошло в автобус? Ответы на загадку ждем по адресу Москва, радио «Няня». Сегодня, по вашей просьбе, ребята, снова у нас в гостях заслуженная артистка республики Клара Михайловна Румянова. Здравствуйте, ребята. Мне всегда приятно выступать в этой передаче, наверное, потому что я сама люблю ее слушать. Вообще мне нравится работать для вас, ребята. Разговаривать за многих любимых героев мультипликационных, петь песенки. Клара Михайловна, в почте «Радио Няни» много писем, в которых ребята просят вас спеть песенку «Облака». Эту песенку поет ежик. И мультфильм, и песенка нравятся ребятам. И нам тоже. Спойте, пожалуйста, эту песенку. Начинаем веселый урок. Сегодня, друзья мои, мы с вами займемся дыханием. Да, дыханием. Скажите, пожалуйста, с чего начинается дыхание? Со вдоха. Правильно. Ну-ка, вдохните, пожалуйста. Молодцы. Очень хорошо. Только лучше вдыхать через нос, а не через рот. А почему, знаете? Конечно, знаем. Потому что носом можно дышать, а в это время ртом есть. Да?